начале лета 1939 года король и королева отправились в крайне важный государственный визит через океан. Позднее королева скажет: «Та поездка сделала нас настоящими монархами». Сначала они должны были посетить Канаду, а потом Соединенные Штаты в качестве личных гостей президента Рузвельта. Американский визит требовал немалого мужества. Хотя запланированная недавно американская поездка герцога Виндзорского провалилась, пришлось отменить ее, потому что американцы были возмущены визитом бывшего короля в нацистскую Германию. Все же многие граждане США считали истинным монархом герцога, а Георга VI и его супругу не признавали. В журнале «Скрипнер» было написано так: «Если бы специалист по рекламе мог выбирать, кого из англичан целесообразнее всего было бы выпустить на американскую сцену, вряд ли его выбор остановился бы на Георге и Елизавете. Значительная часть американцев все еще считает законным наследником английского престола Эдуарда, герцога Виндзора, а король Георг VI представляется слабым, бесцветным персонажем. Что же касается королевы Елизаветы, то по нашим стандартам она слишком толста и слишком расфуфыривается, чтобы соответствовать образу королевы. Она заметно проигрывает перед королевой Марией, то была настоящая монархиня, и герцогиня Виндзор, элегантной, раскованной американкой». Далее автор статьи предостерегает, что неминуемый провал визита королевской четы в Соединенные Штаты чреват крахом американско-британских отношений в чрезвычайно сложный и ответственный период мировой истории. Но автор ошибся. Визит увенчался триумфальным успехом. Американская пресса, за несколькими редкими исключениями, отнеслась к венценосным супругам с энтузиазмом. Королю удалось завязать дружеские отношения с президентом и даже произвести благоприятное впечатление на Элеонору Рузвельт, высоко оценившую интерес, который Георг проявил к вопросам социального обеспечения. «Британские монархи завоевали Вашингтон», написала «Нью-Йорк Таймс». «Они не совершили ни единой оплошности и произвели на публику самое благоприятное впечатление, о котором не мечтали и самые большие оптимисты. Президент сказал своему кузену, что король и королева – замечательные, прекрасно подготовленные политики, которые хорошо разбираются не только в международных делах, но и в социальном законодательстве». 22 июня 1939 года обе принцессы в сопровождении Аллы Найт и Кроуфи поднялись на борт эсминца в Саутгемптоне, чтобы встретить в море корабль императрицы Британии, на котором возвращались родители. Встреча была радостной. Маргарет схватила мать за руку и похвасталась, что сумела здорово похудеть и уже больше не похожа на футбольный мяч, как раньше. А король, пишет Кроуфи, все не мог насмотреться на свою Лилибет. В кают-компании состоялся праздничный обед. Все веселились. Его Величество запускал через иллюминатор воздушные шарики, а Кроуфи напилась шампанского и еле держалась на ногах. Из Саутгемптона до лондонского вокзала Ватерлоо королевское семейство ехало на поезде, и по всему пути следования их приветствовали ликующие подданные, размахивая государственными флагами. Перед Букингемским дворцом собралась толпа в 50 тысяч человек. Все махали зонтами и платками, пели «Боже, храни короля!» «Страна надежды и славы! Он отличный парень!» Многие кричали: «Мы хотим видеть короля! Мы хотим видеть королеву!» Пришлось королевскому семейству показаться толпе, выйдя на балкон. Если верить Daily Mail, такого энтузиазма Лондон не видывал со дня коронации. 2 года прошло с тех пор, как принцесса последний раз показывалась публике с балкона. Ей стало ясно, что отец и мать наконец-то утвердились в глазах подданных, заняв в их сердцах место покойного деда. У Елизаветы был наглядный пример, которому она со временем последует. Елизавете недавно исполнилось 13. Пройдет месяц, и на том же балконе она встретится со своей судьбой, которая предстанет перед ней в виде принца Филиппа Греческого, кадета военно-морского училища. Встреча произойдет благодаря дяде принца, Льюису Фрэнсису Альберту Виктору, который родился в 1900 году с титулом принца Баттенберга, а в 1917 году вместе со своим родом получил новую фамилию и стал именоваться лордом Маунтбеттеном. Друзья и родственники называли его просто Дики. Он был правнуком королевы Виктории и кузеном Георга VI. Как и большинство королевских родственников, лорд Льюис происходил от немецкого княжеского рода, и его предки владели Гессеном. Сам он страстно увлекался генеалогией своего семейства, связанного родственными узами с Виндзорами, Виттерсбахами, Романовыми, Габсбургами и Гогенцоллернами. Некогда он учился в Кембридже вместе с отцом Елизаветы, однако предпочел общество старшего брата, принца Уэльского. Дики сохранял преданность наследнику престола вплоть до его отречения, а затем с легкостью перешел в стан сторонников нового короля. Георг VI относился к Маунтбеттену с симпатией, хотя и не испытывал на его счет ни малейших иллюзий. Королю нравились морские шутки лорда Льюиса, его увлечение мундирами и орденами, а также инициативность и деловые качества кузена. Зато королева относилась к Маунтбеттену с куда меньшей симпатией. Она не любила людей, которые всегда примыкают к победителям. Не нравился королеве и стиль жизни Маунтбеттена, женившегося на сказочно богатой Эдвине Эшли. Эту супружескую чету королева пренебрежительно называла «шампанскими социалистами», намекая на их либеральные взгляды, плохо сочетавшиеся с привычкой к роскошной жизни. Маунтбеттен был хорош собой, обаятелен, умен и честолюбив. Он мечтал возвысить свой род и смыть оскорбление, нанесенное его отцу Льюису Баттенбергу, которого в 1914 году уволили с должности первого лорда Адмиралтейства из-за того только, что в его жилах текла немецкая кровь.